Глава 27. Несколько томительных минут ожидания показались мне вечностью. На улице, как назло, никого не было. Все соседи, прогуливающиеся еще полтора часа назад, вдруг разом исчезли. Переминаясь с ноги на ногу, я все же не выдержала. «Его долго нет. Нужно идти за ним». «Мама, прошло всего 3 минуты». — заметил сын, немного сжав мою ладонь. — Все хорошо, а без умный и быстрый. — Откуда ты знаешь? — Часы у Рэни висят на стене над дверью. — Хм, ясно. Но все равно появится, получит от меня. Сердито буркнула. — Как это? — с недоумением спросил ребенок. — Отругаю, разве так можно? Я волнуюсь. — Мама, Абис уже бежит. «Угу», — кивнула, обеспокоенно вглядываясь в парня и за его спину. Но никто Абиса не преследовал. «Он поднялся», — прохрипел парнишка. Стоило ему остановиться возле нас. «Проверил карманы, выругался. Я таких слов новых узнал». «Абис!» — прервала восторженный вопль парнишки. «Где он?» «Сюда идет, не переживай. Он меня не заметил». Успокоил меня Абис. «Сюда? Так чего ты раньше не сказал?» Сквозь зубы пробормотал и рыкнув. «Быстро домой!» И снова забег с препятствиями. Благо, до нашей лавки оставалось совсем недалеко. Ворвавшись в дом, тщательно закрыв за собой дверь, для надежности еще и подперев ее креслом, я, воткнув артефакт, с тихим стоном сползла на пол. «Мам!» «Сейчас!» Сиплым голосом произнесла, не выдержав, громко расхохоталась. Нервное напряжение всех этих суматошных дней, умирающий маг, беготня по улице, все это окончательно подкосило меня, выплескиваясь в безумный смех. Я смеялась до икоты. Стоило мне только представить, что соседи видели в окне. Женщина с корзиной в руках и двумя детьми бежит, сломя голову по улице, перепрыгивая через лужи, бордюры и маленькие вазоны. «Чего это она?» — озадаченно проронил Абис, ошарашенно на меня посмотрев. Сын тоже взирал на меня с недоумением и, кажется, сочувствием. «Ох, не могу!» — выдохнула я, переводя дыхание, успокаиваясь. Я, сурово взглянув на Абиса, строго проговорила. «Еще раз уйдешь вот так?» подвергая себя и нас опасности. Будешь сидеть дома безвылазно. — Кэт! — возмущенно пискнул парнишка, сердито на меня посмотрев. — Я не маленький и знаю, что делаю. — А порой кажется, что нет. — рыкнула в ответ. — Как ты не поймешь, прежде чем вот так, сломя голову, лезть куда не следует, нужно подумать. Ты побежал за угол, не выслушав мое предложение, не обсудив. «А если там тебя по темечку стукнут и утащат на опыты?» «На какие?» — ошарашенно спросил Абис, пятясь от меня. «На разные!» Рявкнув, отправилась наверх приводить себя в порядок. Сегодня вышел уж больно длинный и тяжелый день. «Кэт, но я правда знал, что делаю!» «Абис!» — устало произнесла я, замерев на лестнице. «Ты наша семья!» И будь уверен, и мне, и Джереми будет очень плохо, если с тобой что-то случится. Ты привык жить один. Сейчас у тебя есть мы. Подумай об этом. — Кэт! — всхлипнул парнишка. — Идемте наверх. Нам всем требуется хорошо отдохнуть. Но прежде в ванную. Утро наступило слишком рано. Полночи я не могла уснуть, крутилась в постели. Мне все ужасно мешалось. Подушка вдруг стала твердой, одеяло колючим, а от дурных мыслей все тело чесалось. Наконец сон сморил меня. Он был прерывистым. Странные видения волновали и беспокоили меня. Подниматься с кровати сил и желания не было. Хотелось еще поваляться в постели, никуда не идти. Но настырный солнечный лучик нагло ползал по моему лицу, не позволив и дальше лениться. — Ладно, уговорил, — фыркнула, вставая с кровати. Я, на удивление, бодрым шагом пробежалась до ванной привела себя в порядок и отправилась вниз на кухню. Нужно приготовить завтрак и заняться делами. Монеты испаряются, словно вода, и необходимо срочно приступить к изготовлению украшений. Надеюсь, у нас получится найти лавку, где можно реализовать товар без риска быть узнанным. Добравшись до кухни, распахнув дверь, я оторопело уставилась на хозяйничавших там детей. «Мам, привет!» — поприветствовал сын, старательно намазывая кусочек хлеба маслом. «Кэт, садись уже, все готово!» — махнул рукой Абис, расставляя чашки с отваром. «Тебе каши?» «Хм, спасибо, давай каши!» Потрясенно пробормотала, оглядывая ломившийся от еды стол. Гренки, нарезанная кружочками колбаса, творог с ягодой, каша, пышущая жаром, и отвар. «Мы решили тебе помочь», — сообщил Абис, заметив мое недоумение. «Чтобы ты время на стряпню не тратила». «Спасибо, так приятно!» — растроганно поблагодарила. «Когда вы успели все приготовить? И как?» «Ну, до того, как я стал котом, я все же многому научился», — хмыкнул парнишка, весело подмигивая. «А Джереми мне помог». «Вы молодцы, и это невероятно вкусно!» «Знаем!» — самодовольно заявили мальчишки, весело переглядываясь. После завтрака споро убрали посуду, распределили между собой задачи, отправились их выполнять. Абису поручили узнать у Ренни о вытяжке над рабочим столом в мастерской. Джереми отправился к Магали за пирогами и булочками. Я же спустилась в подвал, чтобы осмотреться и определить фронт работы. «Небольшое, конечно, но много ли требуется? Охранить готовые изделия будем в другом месте». Бормотала себе под нос, радуясь, что комнатка в подвале пустая. «Света побольше потребуется, стол поставить, полочки, ну и самое важное — это вытяжка». «Мама, я пришел!» — прокричал с кухни сын, прерывая мои размышления вслух. «Иду!» — откликнулась, распахивая дверь подвала. «Слушай, а у нас же в лавке, в выставочном зале есть кладовая. Там и окно имеется». «Есть, только завалено вещами. Что ты решила оставить?» «Точно, надо подумать, куда их убрать. Как там Магали?» «Сказала, заглянет, как время будет, и вот, печенье насыпала». «Хорошая она, только одинокая», — промолвила, помогая ребенку убрать пироги в шкаф. «Когда в парк пойдем?» «Абиса дождемся и отправимся. Пирогов с собой возьмем. Компот сейчас приготовлю. Поможешь?» «Да», — улыбнулся сын, почти полностью забравшись в шкаф, глухо выкрикнув оттуда. «Большую?» «Доставай большую». Мы успели приготовить компот и даже собрали бутерброды. Но Абиса все еще не было. Время шло, мастерская Ренни была совсем недалеко от нас, и мальчишка должен был давно вернуться. «Хм, странно», — обеспокоенно прошептала, укладывая еду в корзинку. «Пришел, стучит в дверь», — сообщил Джереми, спрыгивая со стула, рванул к выходу. «У него есть ключ», — проговорила, задумчиво посмотрев вслед сыну. «Мам, он не один, с ним мужчина какой-то». «Час от часу не легче!» — воскликнула. Бросив полотенце на стол, я устремилась к двери. «Джерри, на кухню уйди, пожалуйста!» «А ты? Я не оставлю тебя!» Упрямо вскинув подбородок, он сложил руки на груди и уходить не собирался. «Ладно!» Тяжело вздохнув, я отворила дверь. «Абис?» «Кэтрин, тут такое дело!» — замялся парень, украдкой взглянув на мужчину вполне приятной наружности. Лет так 50. «Мисс Кэтрин, мое имя Натан Лепти. Я говорил Абису, что заявляться без приглашения неприлично, но он умеет быть настойчивым», — произнес мужчина, вежливо улыбаясь. Выглядел при этом очень смущенно. «Кэтрин, это мой старый друг. Он всегда помогал мне выпутаться из неприятностей». пробормотала, беспытливо на меня взглянув, добавил. «Натану некуда податься, и я предложил пообедать у нас, а потом решить, что делать дальше». «Хм, что же, проходите, Натан». Распахнула шире дверь, пропуская обоих в лавку. «Знакомьтесь, это Джереми». «Добрый день, все Джереми». Поприветствовал Натан сына, учтиво склонил голову, изумив меня своими манерами. Странно, маленький вор Карманик и Натан, что их связывало? Но задать этот вопрос я не решилась, полагая, скоро они сами поведают о себе. Мужчина не казался мне злодеем, а мой инстинкт самосохранения, выработанный еще в детском доме и не раз меня выручавший после, молчал. «Обедать дома мы не планировали, поэтому сегодня бутерброды, пироги и компот», произнесла, приглашая на кухню. «Проходите, руки можно вымыть здесь». Когда все расселись за столом, наступило неловкое молчание. Никто не потянулся к тарелке, не взял чашку в руки. Все разом замерли и, казалось, не дышали. Оживил эту странную мизансцену Джереми, подав Абису и Натану по бутерброду. «Они вкусные по рецепту Абиса. Натан меня научил их готовить», — тихо проронил парнишка.